Действительно, проект впечатлял. Прижатая к основному корпусу рубка, отсутствие нижнего ангара, лишь боковые, разделенные на 4, по 2 с каждого борта. Одно это дало прирост объема, который позволил установить не только 2 реактора, но и увеличение авиакрыла корабля. Мощная артиллерия, если я ничего не путаю, то только залп турболазеров будет равняться залпу 5 охотников, имея при этом преимущество в дальности. Если добавить к этому ионные орудия, 40 штук, то получим преимущество над охотником в 6 раз. Император превосходит все имеющиеся корабли республики. Во всяком случае, в теории. И уж тем более такой корабль на голову выше щедрости и бунтарей. Благодарю, лорд Викт. Вижу, вы оценили мое творение. Лира была явно довольна моей реакцией. На какой стадии находится проект? Он полностью готов. То есть его можно запустить в производство? Да, все упирается в финансирование, сообщила Лира. Скажем, если нам выделят деньги, потребуется месяц для организации, после чего первые корабли будут заложены на верфях Куэта и через 5-6 месяцев вы получите готовые корабли. Это довольно быстро. Корабль рассчитан на модульное производство, что упрощает конечную сборку. Поэтому скорость производства уступает победам всего на 2 месяца. Однако, если использовать наши самые новые и лучшие верфи и привлечь больше специалистов, то мы можем завершить строительство корабля за 4, а то и 3 месяца. Правда, это потребует больших расходов. Кстати о расходах. Какова цена этого корабля? 145 миллионов кредитов. Я покачал головой. Будет очень трудно убедить Сенат выделить деньги на подобные корабли. Я понимаю, но... Лира развела руками, как бы говоря, что корабль стоит своих денег. «Сэр, я уже ознакомился с проектом», — сообщил Ренаун, — «и считаю, что флоту нужны такие корабли. В связке с уже существующими это будет ультимативный аргумент на поле боя». «Хорошо, я попробую что-то сделать по этому поводу». Я кивнул Лире. «Что-то еще?» «Да, есть кое-что еще. Я сейчас работаю над проектом в корпусе императора для увеличения огневой мощи, но пока работа находится на начальном этапе. Что вы хотите сделать? Вначале, отказаться от ангаров и увеличить количество орудий?» Лира начала крутить голограмму императора, показывая изменения. Потом поступило предложение об установке более мощных орудий планетарного класса или иных боевых установок. Например, вы в битве при Корусанте использовали модернизированный корабль с лучевыми орудиями от установок, разработанных и произведенных на Ротане. Но пока мы уперлись в ряд проблем, которые трудно решить. Я на секунду задумался, а затем вытащил из кармана датапот и начал листать раздел с сообщениями. «Госпожа Ренаун, обратитесь в исследовательскую группу при Министерстве наук. Там создана группа содействия армии. Что-то тут было. Ага, там как раз работает. Бивел Лимелиск, если не путаю. Он, кажется, работал с вашим отцом над победой. Так вот, они курируют самые передовые разработки. Свяжитесь с ними и попросите содействия. Скажите, что я приказал. Это будет кстати. Я слышала, там трудятся многие ученые-разработчики. Возможно, нам удастся решить наши проблемы». Лира повеселела. «Вы упомянули что-то еще?» «Да, спасибо, что напомнили. Но это моя работа пока на фазе эскизного проекта. Вы как-то о подобном говорили, когда мы проектировали Триумф. По сути, это переработка и развитие наместников. Я назвала этот проект Варлорд». Глядя на возникшую голограмму, я мысленно матюгнулся. Да в этой хреновине не меньше 15 километров, а то и все 20, если масштаб верный. Палач, ты ли это? Но не рановато ли? Это что, я так на Лиру повлиял? Хотя, припоминаю, я что-то такое рисовал перед ней. Но это же было так, примера ради, на перспективу. А вот тебе и раз. Хорошо, это можно обсудить позднее, когда появится конкретика. Кстати, вы ведь участвуете в изучении нового корабля Конфедерации? Да, наш отчет будет готов послезавтра. Перешлите его мне, как только он будет готов. Возможно, это поможет мне убедить сенаторов в необходимости дополнительного финансирования. Всю дорогу до дома я размышлял над способами решения возникших проблем. Ведь я прекрасно помнил, что в каноне Палпатин поимел много проблем с проталкиванием производства ИЗР. У меня, вроде, запланирована встреча с Маверик и остальными. Возможно, удастся провернуть что-то похожее на то, что произошло с Триумфами. Я уже посадил Айроспидер и направился ко входу в квартиру, где меня ждали Орден и остальные. Работы много, но и отдых никто не отменял, хотя бы пару часов в день, как внезапно Камлинг пискнул звуком входящего сообщения. Взглянув на панельку, я нахмурился. Меньше всего я ожидал сегодняшним вечером сообщения от Шаакти с просьбой о встрече. И похоже, что она состоится сегодня. Стоя у двери, Шаакти нерешительно подняла руку к панели. Честно говоря, она не ожидала, что Вик так быстро откликнется. Но обстоятельства складывались так, что завтра она улетает на Камина и вернется через неделю минимум. Так что откладывать разговор на более поздний срок она не хотела. И Вик согласился встретиться, сообщив ей, что будет ждать ее у себя дома. Дома. Похоже, он уже не считает своим домом храм. Или не хочет считать. С другой стороны, он уже успел обзавестись местом, которое называет домом. Когда это произошло? Или здесь просто слово «дом»? Кроме этого, ее беспокоило другое. Стоя здесь, она ощущала, что там есть кто-то, одаренный. Его нельзя было назвать ситхом, забыть то ощущение, которое она испытала на Мандалоре, было нельзя, но и светлым он не был. Сначала она подумала на тех детей, что спас и приютил Викт, но потом поняла, что это не так. Все это было очень странно. Внезапно дверь открылась, и Шаакти увидела Асакутана. «Здравствуй, Асака. Добрый вечер. Проходите, учитель вас ждет». «Спасибо», — Шаакти вошла в помещение. «И зачем вы прилетели?» Пройдя по коридору, Асака указала на дверь. «Поговорить и вернуть его мечи. Он не вернется в орден. Мы тоже». Внезапно из другой комнаты вышла та, кого Шаакти не ожидала увидеть. Борисовфи. Встретившись с ней взглядом, Мириаланка вздрогнула и отшатнулась. «Не бойся, Борис». Она пришла к учителю. Асака, подойдя к ней, положила руку на ее плечо, успокаивая девушку. «Вам здесь совсем не рады, магистр ордена джедаев Шаакти». «Я понимаю», — Тагрута склонила голову, отмечая резкий тон Тана. Она явно была недовольна ее визитом, и она понимала причины такого поведения. «Вы прибыли, магистр?» Голос Викта заставил ее обернуться. «Проходите, у нас мало времени». Шаакти проследовала за ним в кабинет. Викт сел за стол, который был завален инфодисками, деками, датападами. «Рабочее место, судя по всему». Она присела напротив. «Итак, о чем вы хотели поговорить?» Для начала, Шаакти запустила руку в свой плащ и вытащила мечи Викта, по одному положив их на стол. «Я думаю, они вам пригодятся. Возможно, они спасут вам жизнь». После небольшой паузы Викт протянул руку и коснулся рукояток. «Спасибо, магистр Ти. Далее, знайте, что я не поддерживала решение Мииса». Он повел себя неосмотрительно. Как и всегда, Викт хмыкнул и откинулся на спинку своего кресла. «Но он признает, что совершил ошибку. Йода тоже опечален вашим уходом». «Все свершилось, магистр. Сделанного не изменить». «Я понимаю. Я хотела поговорить с тобой. Попробовать вернуть в орден. Ты нужен нам, Микари». Шаакти внимательно посмотрела в глаза Викта, но оказалось слишком поздно. Викт промолчал. «Кстати, а Борис? Я видела ее. Да, она теперь тоже под моей опекой. Я вытащил ее из того дерьма, в которое орден ее бросил. Это хороший поступок. Может, вы и ушли из ордена, но Мейс не прав. Вы достойны звания джедая, и остаетесь ими. Можно сказать и обратное. Есть джедай, что в ордене, но...» Викт развел руками. «Я понимаю ваши мотивы, но это было слишком скоропалительное решение, Микари. Увы, но нет. Я давно думал об этом, с момента начала этой войны. Но у меня была надежда». «Надежда? Да, надежда. Но, похоже, джедаи не хотят меняться. Орден меняется, Микари. Увы, я этого не увидел. И давайте закроем эту тему. Я выбрал свой путь и буду следовать ему до самого конца. Я уважаю это, но в то же время меня это печалит. Время покажет, кто был прав, а кто ошибался». Викт печально улыбнулся. «Я знаю, что ты всегда поддерживала меня в совете, и я благодарен за это». «Хорошо, я буду рассчитывать на тебя», — Шаакти кивнула. «Пожалуй, мне пора. У вас, вижу, много дел». «Да, я хотел бы поужинать со своей семьей. В ближайшее время мне такая возможность будет выпадать очень редко». Смотря на Викта, Шаакти невольно улыбнулась. Тагруты всегда были социальны, и несмотря на то, что она не знала, что такое обычная семья, она чувствовала, что Викт говорит искренне. «Тогда я покину вас. Чувствую, мне здесь не совсем рады. Ты должна понимать, почему мои ученицы так себя ведут». Решения совета были резкими, непривычными для них. Это пошатнуло их во многом. Им просто нужно время, хотя подобные раны даже время не способно исцелить. «Я понимаю их, поэтому и не виню. Как раз наоборот, в случившемся есть наша вина. Встав, Шакти поклонилась и направилась к выходу. Вигджи склонился над датападом, на котором высветилось пришедшее сообщение. Выйдя в коридор, Тагрута направилась к выходу, но столкнулась с невысокой женщиной, вышедшей из другой комнаты. Свет из потолочных светильников придавал ее черным волосам фиолетовый оттенок. Да, это та самая женщина, что была с ним тогда в залах исцеления. Вакара была права, похоже, именно она стала женой Викта. Похоже, она беременна. И именно от нее я чувствую темную сторону. Она чувствительна к силе, и, похоже, умеет скрываться, раз в прошлый раз мы не смогли этого почувствовать. Хотя, если она беременна, то понятно, почему теперь не скрывается. Интересно, как Викт встретился с ней и почему выбрал ее. По людским меркам она не является эталоном красоты. Добрый вечер. Прошу прощения за вторжение, я уже ухожу. Задержись-ка на минуту, рогатая. Тон молодой женщины был настолько твердым и властным, что Шакти вздрогнула, в том числе и из-за пронзительного взгляда цвета расплавленного золота. Что? Тем временем женщина подошла ближе и, протянув руку, ухватила ее за края робы, после чего прижала к стене. Это было невероятно, ведь провернуть подобное с джедаем. А ведь Шакти в свое время была одной из лучших в подобном соревновании, и вывести ее из равновесия или столкнуть с места удавалось немногим. «Меня зовут Ардин, Ардин Викт», — сообщила женщина, буравя ее взглядом. «Я жена Мика, мать его детей. Ты, рогатая, магистр Ордена, я слышала о тебе много хорошего, поэтому запомни. Я против вас ничего не имею, но ваш Орден повел себя очень нехорошо, и я надеюсь, что ты удержишь джедаев от необдуманных действий. Что ты имеешь в виду?» Несмотря на то, что Шакти смотрела на женщину сверху вниз, та подавляла ее своим присутствием. «Говорю открытым текстом, Викт будет защищать ваш орден, даже если вы этого сами не хотите или не сделаете. Джедаи нужны этой сраной галактике, но упаси вас сила стать моими врагами, врагами моей семьи. Если вы решите навредить Викту или моим детям, расплата будет жестокой». Шакти невольно сглотнула. Почему-то она верила ей. «Вижу, мы поняли друг друга. Можешь идти, рогатая». Шакти кивнула и направилась к выходу. Только покинув квартиру, она облегченно выдохнула. «Что, ситх подери, сейчас произошло? Кто она такая?» Сидя в кресле в окружении остальных сенаторов, Рэйчо с интересом смотрела на вошедшего в комнату Микари Викта. Молодой человек выглядел усталым, но это было и неудивительно. Наверняка у него было много работы, учитывая его новую должность. Ему еще нет 30, а уже главнокомандующий Великой Армии Республики. Возможно, мама тогда ошибалась, говоря, что он мало чего сможет достигнуть, что без ордена он никто. Хотя в одном она, пожалуй, была права. «Викт, человек войны. Лорд Викт, рада вас видеть», — сенатор Лориан Маверик приветливо улыбнулась. «Я тоже рад вас видеть, сенаторы», — Викт обвел собравшихся взглядом. «Честно говоря, вы заставили нас поволноваться», — заметил Круя Вандран. «Ваш уход из ордена был неожиданным», — добавила Кейда Поллок. «На то были свои причины», — ответил Викт. «Вы правда женаты, лорд Викт?» – спросила Лили Рин. «Прошу меня простить, но ходит столько слухов». «Да, я женат», – Триол Тардун фыркнул. «По-моему, это не те вопросы, что мы собирались обсуждать». «Пожалуй, я соглашусь», – поддержал его Джек Сискуат. «Да, есть вопросы, которые более важны», – Викт улыбнулся. «Что ж, я полагаю, у вас есть, что нам сказать, лорд Викт». Рэя внимательно посмотрела на человека, который, похоже, прочно занимал место их соратника в лагере сторонников Палпатина. Причем место довольно значимое. А как еще рассматривать его действия? Да и канцлер недвусмысленно намекал на поддержку Викта. «Да, я буквально вчера говорил с Лирой Ринаун. Она представила мне проект нового боевого корабля. Учитывая превосходство врага в кораблях и появление новых проектов, мы не можем позволить себе отставать. Кроме этого, я столкнулся со многими проблемами, которые требуют решения. В первую очередь это касается финансирования армии и флота. Канцлер Палпатин поставил передо мной вполне конкретные задачи. В течение года я должен привести республику к победе, и я приложу для этого все усилия. Однако, нам не помешает ваша поддержка. Увеличение военного бюджета. Это сложно, пробормотал Круя Вандран. Лоялисты все время тыкают в беспрецедентный процент бюджета, идущий на армию и флот. Господа и дамы, Викт хмыкнул. Я далек от политики и, тем более, от финансов, но я совершенно точно знаю, что финансирование ведется на минимальном уровне, и оно может быть увеличено без последствий для других статей бюджета, причем не на проценты и даже не в разы, на порядки. По-моему, вы перегибаете, начало Маверик, но Пантеренко ее перебила. Да, я с вами согласна. Сенатор Чо, Маверик удивленно посмотрела на нее, как и некоторые сенаторы. Я согласна с лордом Виктом, повторила Чо, но проблема совсем не в этом. Я довольно часто запрашиваю информацию в архивах Сената, в том числе по финансам, так как принимала участие в разработке проекта нынешнего бюджета. Действительно, процент бюджета, выделяемый на войну, высок как никогда и составляет 16%. 2000 лет назад это было 8%, в самый напряженный момент последней крупной войны, при первой битве на Руусане, он составлял 12%. Однако сравнивать поступления в денежном эквиваленте не представляется возможным. Данные обрывочные и неполные, однако, республика потратила почти 10 квадриллионов кредитов на эту войну и до конца года зарезервировано еще 4. Однако в один только год при битве на Руусане было потрачено 108 квадриллионов кредитов. «Вы уверены в цифрах?» – спросил Джаксискуат. «Да, с тех пор прошло много времени, и денежные поступления в бюджет начали уменьшаться. После Руусанской реформы десятилетиями многочисленные планеты, расы и сообщества пытались выйти из-под влияния Галактического Сената, снизить или отменить налоги, получить поддержку властей в обмен на эксклюзивные права пользования торговыми маршрутами или выйти из состава республики по различным причинам. Из-за этого налоги все уменьшались и уменьшались. С началом сепаратистского кризиса отток увеличился, и к началу войны республика потеряла еще 35% денежных отчислений. Попытки увеличить поступления и установка справедливых налогов началась лишь 10 лет назад, после провала торгового саммита, когда была принята резолюция Сената БР-0371 для налогообложения гиперпространственных маршрутов во внешнем и среднем кольце. Прибыль должна была погасить растущий бюджетный кризис республики. Однако это привело к выступлениям противников, в том числе торговой федерации. Если бы мы вернулись к положениям тысячелетней давности, с учетом нынешних финансовых реалий, то 16% бюджета составляли бы уже не квадриллионы кредитов, а гораздо больше, гораздо. Речь идет о цифрах с 20 и более нулями, Чо развела руками. Боюсь, это невозможно. Подобное увеличение налогов это повернет очень многих против республики. Но что-то делать нужно, возразил Викт. И могу вас заверить, рано или поздно мы к этому придем. Вы уверены? Да, полностью уверен. Не могу пока обосновать это аргументами, но скоро вы убедитесь, что я говорю правду. Уже через год многое изменится. Тогда нам нужно быть готовыми, Маверик решительно встала. Спасибо, что поделились с нами этой информацией, лорд Викт. Не стоит благодарности. Мы должны проработать предложение, но прежде провести консультации, сообщила Рэя. «Я присоединюсь к вам в любое удобное для вас время», – заверил ее Викт. Смотря на заходящие на посадку канонерки, Скайуокер усмехнулся. «Стоило Оби-Вану тащиться сюда, мы ведь почти закончили». Действительно, их миссия на Андероне почти подошла к концу. Конфедерация увела почти все силы от планеты, и адмирал Юларин быстро расправился с немногочисленными кораблями. Наземная операция тоже проходила успешно. Клоны почти не встречали сопротивления, местные силы старались не ввязываться в бой с республикой, а жестянки быстро превращались в груды металлолома, учитывая почти полное превосходство в воздухе. Кроме этого, местное сопротивление только и ждало своего часа. Его лидеры, Стила и Сагирера, произвели ряд атак на коммуникации, что поспособствовало продвижению республиканских войск. Санджаю Рашу, представителю сепаратистов на планете, ни на что было рассчитывать, особенно после того, как пару минут назад Скорчерекс сообщили, что их операция прошла без сучка и задоринки. Король Рамсис Диндоп, законный правитель Андерона, свергнутый сепаратистами, был вызволен из плена. День, максимум два, и противник будет выбит с планеты, особенно при поддержке местной армии и ополчения, которые встанут на их сторону после призыва короля. Конечно, андеронцы не такие уж хорошие солдаты, но на их стороне энтузиазм и боевые животные. Двуногие, четырехногие и даже летающие. Из приземлившейся канонерки вышел Кеноби, и Скайуокер удивленно поднял бровь, таким учителя он еще не видел. Он был взволнован и слегка растрепан, что было ему совсем не свойственно. «Учитель, вы могли бы и не прилетать, мы уже почти закончили. Энакин, Оби-Ван огляделся, нам нужно срочно поговорить. Наедине. Хорошо, Скайуокер кивнул настоящий рядом командный Атте, недоумевая, что могло послужить причиной такого поведения Кеноби. Через пару минут они устроились в узком пространстве командного центра, в данный момент пустого. Энакин, нам нужно помедитировать. Медитировать? Зачем? Просто доверься мне, сам все поймешь. Я покажу как. С этими словами он уселся на пол. Пожав плечами, Скайуокер опустился рядом. Медитации были не его стихией, да и Оби-Ван не часто их использовал при обучении. Очень нечасто. Закрыв глаза, Энакин начал медитацию, следя за силой учителя. Он не знал, сколько времени прошло, возможно, минут 10, когда он услышал голоса. «Думаете, он сможет? Он сможет, я уверен». Голос был знаком, очень знаком. Открыв глаза, Энакин чуть на месте не подпрыгнул. «Мастер Квай-Гон», — пробормотал он, смотря на полупрозрачную фигуру джедая, зависшую рядом с Кеноби. «Но как, я же говорил, что он сможет». Квай-Гон улыбнулся. «Здравствуй, Энакин. Как такое возможно?» Энакин пораженно переводил взгляд с Кеноби на Джинна и обратно. «Мастер Джинн стал призраком силы», — пояснил Кеноби. «Он смог связаться с Йодой, и вот, я слышал ваш голос», — произнес Энакин, «но думал, что это лишь в моей голове. Да, я пытался связаться с тобой тогда, но ты не смог услышать меня, хотя был близок. Энакин, ты о таком не рассказывал?» Оби-Ван сильно удивился. «Когда это было? Перед тем, когда мы полетели спасать тебя с Джианазиса», — пояснил Энакин. «Я тогда на Татуине был. Жаль, что не приложил тогда больших сил», — сказал Джин. «О чем вы?» — спросил Кеноби. Энакин напрягся. «Это должен рассказать он сам», — ответил призрак. «Энакин». Кеноби внимательно посмотрел на него. «Я чего-то не знаю, да, но это все сложно. Трудности можно преодолеть», — поддержал его Джин. «Спасибо, мастер Джин. Мне вас не хватало». Действительно, Энакин не собирался никогда заводить разговор о случившемся на Татуине, да и о многом другом, но появление Джинна выбило его из колеи. Он успел за короткое время привязаться к Джинну и тяжело перенес его гибель, хотя усиленно скрывал это. «Мне вообще-то тоже», — вставил Кеноби. «Так что там случилось?» Это долгий и непростой разговор. Энакин тяжело вздохнул. «Энакин, я выслушаю тебя. Мы выслушаем тебя. И не волнуйся, ругать я тебя не стану. Твои ошибки, это и мои ошибки как учителя. Кроме этого, сейчас неподходящая ситуация. Это почему?» Энакин недоуменно посмотрел на учителя. «Как, ты не в курсе?» Кеноби начал теребить бороду. «Как всегда, бегал по полю боя, я полагаю. В общем, ты же знаешь мастера Викта, точнее, теперь только лорда Викта. Он покинул орден джедаев». «Что? Покинул?» Энакин изумленно вскрикнул. «Почему?» Это долгий разговор. Кеноби криво улыбнулся, повторяя его фразу, но теперь он не член ордена. Канцлер Палпатин назначил его главнокомандующим. «А во!» — только и смог произнести Скайуокер. «Слишком много новостей. Думаю, нам нужно время, чтобы поговорить и все обсудить», — заключил Джин. И, часть 10, глава 109. «Будущее не определено. Нет судьбы, кроме той, что мы творим сами, Кайл Рис». Проводив взглядом закрывшуюся дверь, Арден усмехнулась и направилась в кабинет мужа. При ее появлении тот оторвал взгляд от экрана до тапода. «А это было не слишком, я имею в виду, не рисковато ли ты с ней говорила? Сейчас довольно подходящий момент для резкости». «Уверена, уверена. Лучше подготовить джедаев к моей ко мне. Рано или поздно я должна появиться на публике, ведь я жена главнокомандующего республики. Оставаться в тени как раньше невозможно. А учитывая все обстоятельства, лучше начать появляться уже сейчас». «Думаю, ты права», — Викт усмехнулся. «Мне уже не раз намекали на то, что пора бы перестать скрывать свою жену. Многим интересно, кто смог меня заполучить. Интерес к твоей персоне очень велик. Видимо, надеются завести с тобой знакомство и влиять на меня исподволь, или просто повлиять, в зависимости от обстоятельств. Кто на кого влиять будет, это большой вопрос», — Арден усмехнулась. «Кроме этого, я хотела проверить эту твою шакти. Правда ли она поддерживает тебя, и насколько далеко простираются ее дружеские отношения? Что ты имеешь в виду? Если то, что ты о ней рассказывал, правда, она будет действовать осторожно и обдуманно, то есть не станет рубить с плеча, а попытается разобраться. Впрочем, рубить с плеча джедаям сейчас вообще невыгодно. Именно поэтому я и пошла на такой риск. Ну, мечи она мне вернула. Это о многом говорит. Но проверить ее было нужно, возразила Ардин. Мне это не нравится, пробормотал Викт. Ардин улыбнулась. Я знаю, что тебе это не по душе, ты привык действовать иначе, но иного варианта у нас нет. Мы должны использовать все, что у нас есть, чтобы наш план сработал. Наши шансы на успех ничтожно малы, но мы должны преуспеть. У нас нет иного выбора. Иногда мне кажется, что я взвалил на себя непосильный груз. Вик тяжело выдохнул и откинулся на спинку кресла, уставившись в потолок. Иногда мне кажется, что я ничего не могу изменить. Ты теперь не один. Ардин подошла и, сев к мужу на колени, обвила его руками. «Не представляю, каково тебе было первое время, но теперь ты не один против всей галактики, и можешь переложить часть своего груза на нас, хотя этого и не хочешь. Ты права», — Микари провел рукой по ее щеке, «но мне все равно это не нравится. Мы должны использовать все возможности, чтобы победить, и я не остановлюсь ни перед чем, чтобы защитить свою семью. Если придется использовать других разумных, я это сделаю. Это не так легко, как кажется. Я знаю, тебе повезло, что у меня есть опыт. Разумные, странные создания. Невозможно заставить их делать то, чего они не хотят. Поможет лишь сила и страх, но лишь до определенной степени и зачастую на короткий срок. Гораздо проще внушить им, что они делают то, что они сами хотят. Понять их желания, намерения, устремления, мечты и использовать их в своих целях. Я думаю, именно так поступает Палпатин. Ха, я ни за что не поверю, что империя возникла по одному его желанию, что абсолютно все пошли у него на поводу. Он лишь использует ситуацию. Теперь, после твоего рассказа, я смотрю на многое под другим углом. Предпосылки для будущих изменений, в том числе в обществе, пока скрыты, но уже угадываются по отдельным штрихам. И мы тоже должны использовать ситуацию в свою пользу. Ты ведь сам говорил, что очень многие восприняли появление империи как благо, и я не говорю о политиках или богачах. Простой народ поверил в мечту, которую им пообещал Палпатин. А поверить в нее проще, когда сам мечтаешь о подобном. Взять хотя бы вот такой факт. После Джабима на Карусанте появились патрули клонов для обеспечения безопасности и пресечения беспорядков. Я прочитал один из репортажей по этому поводу. 63% опрошенных приветствовали эти меры. В обществе уже ждут перемен. Нет, мы должны использовать это. В этом я с тобой согласен, Викт улыбнулся. Так что завтра ты отправишься по магазинам. Такой резкий поворот разговора сбил Ардин с толку. Через 4 дня у меня запланирована встреча с сенаторами, очередные консультации по поводу бюджета. Они должны родить мне денег на новые корабли и расширение армии, пояснил Викт. Все будут приятно удивлены твоему появлению вместе со мной, так что тебе нужно обновить гардероб. Я об этом как-то не подумала. Ардин подошла и чмокнула Викта в щеку. Хорошо, что у меня такой умный и заботливый муж. Ну спасибо. Ладно, я пойду. У тебя много работы. Но имей в виду, ужин почти готов. Да, завтра утром нужно лететь в главный штаб, принимать дела. Выйдя из кабинета, Ардин направилась на кухню. Встреча с сенаторами. Это с теми, кто его поддерживает. Интересно будет на них посмотреть. Микари их, конечно, подробно описывал, но составить личное мнение о них будет совсем не лишним. Сидя в кресле и слушая разговоры Накина с призраком Квайгона, Оби-Ван отстраненно размышлял, что до учителя Джинна ему далеко. Тот провел со Скайуокером не так много времени до своей гибели, но оставил после себя такое впечатление и уважение, которое он не смог заработать за долгие годы обучения своего падавана. Был ли я прав тогда, настаивая на том, что именно я должен его обучать? Был ли я готов стать рыцарем-джедаем? Тогда я был уверен, но сейчас я в этом сильно сомневаюсь. Я подозревал, что у Энакина есть проблемы, но никогда не лез слишком настойчиво, боясь оттолкнуть его. Похоже, мне стоит стать более настойчивым, жестким. Слишком много вопросов, но нет ответов. Нужно посоветоваться с Йодой. Нет, нужно обязательно поговорить с ним. Рассказ нервничающего Скайуокера был тревожным. Видение о смерти матери, преследовавшее его, полет с Амидалой на Татуин и резня в поселении Тускинов. Кеноби не мог даже предположить, что Энакин чувствовал в тот момент, и как он нес этот тяжкий груз все это время. А ведь если бы он не полетел на Татуин, то мог бы и не перехватить мою передачу тогда, и я мог бы погибнуть на Джианазисе, а Дуку получил бы преимущество для начала войны. Тебе пришлось непросто, Энакин». Кеноби ободряюще посмотрел на молодого человека, переводившего дух после долгого и непростого монолога. «Очень жаль, что ты мне об этом не рассказал, но хорошо то, что ты все же решился сделать это. Я вижу, что ты понимаешь последствия своего поступка. Я думал, что вы будете злиться», — неуверенно ответил Энакин. Кеноби тяжело вздохнул. «Я сам не был идеальным учеником. Мастер Квай-Гон может тебе это подтвердить, но связь учителя и Падавана работает в обе стороны, и в итоге я справился со всем с его помощью. То, что ты молчал об этом, это не твоя ошибка, а моя вина. Я не смог завоевать твое доверие. Мы оба виноваты, Оби-Ван». Энакин вскочил со своего места. «Я рад, что вы все понимаете, но, Энакин, ты ведь еще не все рассказал». Призрак Джинна чуть улыбнулся. Энакин смущенно потер затылок. Кеноби, заразившись улыбкой учителя, решил пошутить. «И о чем я еще не знаю? Может быть, ты еще и женат втайне от меня?» Молчание было ему ответом. Взглянув на ошарашенного Скайуэкера и улыбающегося Квай-Гона, Кеноби понял, что его шутка явно содержала лишь крохотную долю шутки. «Да вы сговорились, что ли?» — изумленно пробормотал Оби-Ван. «Энакин, я догадывался о твоих чувствах к Амидале. Даже предполагал наличие у вас более тесных отношений. Но то, что у вас все зашло так далеко, это для меня новость». В этот миг Кеноби почувствовал, что что-то изменилось, будто сила вокруг всколыхнулась на краткий миг, едва уловимо, но все же, кажется, призрак Квай-Гона тоже что-то почувствовал. Кеноби хорошо знал это задумчивое выражение лица своего учителя. «А как вы поняли?» Энакин в свою очередь удивленно посмотрел на Оби-Вана. «Вы так на друг друга смотрели, когда думали, что я не вижу?» Кеноби пожал плечами, отстраненно думая о странном происшествии. «Тут даже дроид догадается. Хотя, признаться, ваши усилия по сокрытию этой тайны выше всяких похвал. Это бы рвение да в нужное русло. Думаю, тебе помог твой опыт», — вставил Джин. «Ваши взгляды с Сатин в твоей молодости тоже были горячими. Правда, далеко вы так и не зашли, хотя я думаю, что в глубине твои чувства еще живы. Думаю, вы правы, мастер Квай-Гон». Энакин посмотрел на него и спросил: «Оби-Ван, что ты имел в виду под сговорились?» «А, так ты еще не слышал. Мастер Викт, он покинул Орден Джедаев еще и потому, что тоже женат. На ком, не знаю, но похоже, скоро Викт, кроме должности главнокомандующего, получит и должность отца». «А во», Скайуэкер присвистнул. «Ну, я догадывался по его поведению, что он не совсем согласен с порядками ордена, но чтобы так серьезно». «Да, он необычный джедай», — согласился Оби-Ван. «Точнее, Хатт, как же все сложно. Учитель, а как отнеслись в совете к тому, что его назначили главнокомандующим? Ведь теперь все может измениться. Я, конечно, понимаю, почему Палпатин выбрал его, но все же». Кеноби тяжело вздохнул. Иногда Энакин задавал совсем не глупые вопросы. Иногда такие, на которые и ответ-то не сразу найдешь. «Пока никак, еще ничего толком не понятно. Хотя, если хочешь услышать мое мнение, то оно будет довольно сумбурным. С одной стороны, Викт обладает всеми качествами, чтобы занять эту роль, он на практике доказал свой воинский талант, точнее, талант военачальника. И хотя это не совсем тот талант, который можно ожидать от джедая, я рад, что он на нашей стороне. Я не говорю, что без него мы бы не смогли воевать с конфедерацией, но если бы по какому-то неведомому стечению обстоятельств он перешел бы на сторону графа Дуку, то, что было бы, страшно даже представить. Я повторюсь, но я рад, что он сражается за республику. Думаю, если бы ситуация складывалась иначе, то Советы Йода не стали бы высказываться против того, чтобы мастер Вик принял верховное главнокомандование. Но это только мое мнение. С другой стороны, Викт покинул орден. Конечно, его назначение главнокомандующим могло обсуждаться и ранее, но меня слегка беспокоит быстрота, с которой все случилось. Похоже, связи Викта и Палпатина куда шире, чем я думал. Кроме этого, у него есть связи и в Сенате, и среди поставщиков оружия, конструкторов, наконец, среди военных всех чинов и званий. И это вызывает у меня некоторую тревогу, ведь я не обо всем знаю. По отдельности это не выглядит чем-то странным, но общая картина мне непонятна. «Ты и от моего общения с канцлером был не в восторге», — заметил Энакин. «А ведь Палпатин — хороший человек. Надеюсь, я смогу встретиться с этим Виктом, вставил Джин, интересно будет на него посмотреть. А разве вы не можете? Ну, полететь к нему? Энакин пространно махнул рукой. Я, конечно, призрак, но и у меня есть ограничения, усмехнулся Квай-Гон. Кроме того, являться без приглашения довольно неприлично. С другой стороны, не каждый может увидеть призрака силы. Почувствовать, может быть, но увидеть. Давайте отложим подобные разговоры чуточку на потом, прервал их Оби-Ван. Нужно решать, что нам делать. Учитель, вы хотите рассказать совету обо мне? Энакин не на шутку встревожился. Пока нет, не совету, Йоди. Он должен знать. Кроме того, мне ни с кем больше посоветоваться. Потом, возможно, и совету. Но знай, я на твоей стороне. Кроме того, сейчас, как бы это цинично ни прозвучало, подходящая ситуация, Энакин, добавил призрак, из ордена тебя точно не выгонит. Только не сейчас, Энакин нервно хихикнул. Ты правильно поступил, Энакин, доверившись нам. Я тебе обещаю, все будет хорошо. Сейчас нам надо бы срочно лететь на Корусант, но, боюсь, нам придется задержаться на пару дней, чтобы закрепиться на Андероне. Знаешь что, Энакин, лети пока на Мандалор, забирай своего падавана вместе с тем клоном, и потом на Корусант. Я закончу здесь и полечу туда же. Хорошо, учитель, Энакин кивнул. Я вылетаю немедленно. Рекс поможет вам сориентироваться с обстановкой. Сидя в своем кресле, Йода, вполуха слушая разговор Мииса и Луминары, медитировал, пытаясь найти решение возникших вопросов. За последнее время много всего произошло, и похоже, что на этом все не закончится. Внезапно он чуть не свалился на пол, выронив свой посох, чем привлек внимание остальных магистров. Впрочем, мало кто обратил на это внимание, так всех удивило произошедшее. Сила вокруг них словно всколыхнулась. «Гранд-магистр, что это было?» – удивленно спросил Винду. «Я что-то почувствовала, но не могу понять, что...» – подтвердила Ундули. «Это не угроза или что-то подобное, а...» «Не могу слов подобрать», – Карун нахмурился. «Но, думаю, многие это почувствовали». ХММ, призвав трост телекинезом, Йода поудобнее устроился в своем кресле. «Странное что-то произошло, но угрозы не чувствую я. Подумать мне нужно. Возможно, нам нужно проверить, все ли хорошо в храме. И вообще», — ответил Мейс, — «я займусь храмом, Луминара, вестями извне». Встав, магистры поклонились и поспешили покинуть зал совета. Прикрыв глаза, Йода тяжело вздохнул. На самом деле, он понял, что произошло, но не из-за своего опыта или еще чего, а из-за банального возраста. Пожалуй, сейчас в Ордене мало кто помнит те времена, когда тьма еще не застилала будущее, как застилала ее последние 200 лет. Впрочем, ничего не изменилось, но на краткий миг темная сторона отступила, дав время светлой. На краткий миг, совершенно неожиданно, и столь же быстро все вернулось к прежнему состоянию. Хотя нет, кажется, что тьма стала не такой непрозрачной и кромешной, какой была все эти годы. Что-то произошло, и похоже, баланс силы качнулся в сторону светлой стороны. Немного, всего чуть-чуть, но это внушало надежду. Но не это было главным. Йода увидел будущее. Впервые за столетия. Возможно, этому способствовало то, что он в этот момент медитировал, вопрошая силу дать ответы. Кто знает. Впрочем, это были не предсказания, а несколько разрозненных и странных картин, в которых еще нужно разобраться, но он был уверен, что это именно видение будущего. Но от этого не становилось легче. Йода сосредоточился, вновь вызывая те видения, что он запечатлел в своей памяти. Высокая, закованная в черный доспех с глухим шлемом фигура, в черном же плаще, с красным мечом в руке, медленно истаивает дымом и полностью растворяется в пространстве. Он сам, стоящий напротив Энакина Скайуэкера, на руках которого двое детей, мальчик и девочка, которые о чем-то с ним говорят, улыбаясь. И почему-то Йода знает их имена, Люк и Лея. Дуку, стоящий рядом с ним, на мостике боевого корабля, как когда-то давно, когда он был его падаваном. Вокруг них, другие джедаи. Но было понятно, что это не воспоминание о прошлом. Другая фигура, смутно знакомая, тоже в доспехе, но ином, нежели тот, чем в первом видении, другой, белым. И хотя на голове нет шлема, его лица не видно, его закрывает белая маска. Вокруг фигуры 7 световых мечей, парящих в воздухе. 7 белых световых мечей. Парень и девушка, стоящие напротив друг друга. Один в джедайских одеждах, другая, в темной как сама ночь мантии. Он, джедай с зеленым клинком. Нет, не просто джедай. Йода понимает, Кто это? Люк, девушка, незнакома ему, не похожа на кого-либо, с красным клинком, но что-то неуловимое, в ее взгляде, мимике, глазах, улыбке, все кричит о том, что он это все где-то видел, неоднократно, а много-много раз. Странная фигура, сражающаяся с обладателем светового меча каким-то необычным оружием, то это был посох, то плеть, словно живая. Лицо фигуры было расплывчатым, но даже так было понятно, что оно словно бы изуродовано, срезанный нос, длинные уши и татуировки. И как ему истолковать это? Что все это означает? Вздохнув, Йода активировал свой камлинг, вызывая главу корпуса провидцев. Возможно, кто-то из джедаев видел что-то еще во время медитации. Нужно узнать это как можно скорее. Это может помочь истолковать его видение, или же добавить новых вопросов. Несколько дней Шаакти пребывала в тяжелых раздумьях. Встреча с Виктом прошла не совсем так, как она рассчитывала. Нет, она видела и чувствовала, что Викт остался прежним, что решение покинуть Орден далось ему очень нелегко, и что сложившуюся ситуацию можно исправить. Но встреча с женой Викта выбила ее из колеи. Эта женщина была одаренной, причем далеко не джедаем. Тагрута чувствовала в ней темную сторону силы. Ее нельзя было назвать ситхом, но все же, особенно это было заметно на контрасте. Раньше она не понимала, почему Йода всегда поддерживал и заступался за тогда еще Юнлинга, а затем падавана Талиси Битенван Дунка Стерхази. Но сегодня она увидела ее свет. Она была слаба, но горела так ярко, как никто другой, и от этого становилось не по себе. Не из-за ее светлой стороны, а из-за контраста с другими. Викт и Асака, прошедшие по краю тьмы, Борис, пережившая падение, женщина такое видела много раз. Квинлан Вос, Айла Секура, Дипабиллаба. Это всегда оставляло отпечаток на разумном. И это Арден, почти темная, но не ситх. Шаакти призналась самой себе, что ей неуютно находиться рядом с ними, вся ее сущность джедая противилась этому. Но похоже, что им самим это не доставляло проблем. И это было странно. Как настолько разные разумные могут находиться в одном месте. Но одно она поняла точно, жена Викта далеко не проста. Тон, с каким она говорила, ее поведение, мимика, жесты. А еще, глаза цвета расплавленного золота были очень выразительны. Нужно узнать, кто она и откуда, иначе ее план по возвращению Викта в Орден может провалиться из-за нее. Впрочем, вырисовывались и другие проблемы, на которые пока никто не обратил внимания в Совете. Дети Викта. Если произойдет невероятное, и они родятся одаренными, возникнет новая точка конфликта. Ведь они должны будут обучаться в храме, но Тагрута сомневалась, что это Арден, да и сам Викт согласятся их отдать. Наоборот, они скорее всего будут обучать их сами. И все же она надеялась, что ситуацию удастся разрешить, ведь были же прецеденты. Возможно, это не всем понравится, но Шаакти была уверена в том, что Викт нужен Ордену как джедай. Если уж они, Совет Ордена, провалились как дипломаты, допустив эту войну, то пусть такие, как Викт или тот же Скайуэкер, ее закончат как воины. Конечно, такой талант, как талант военачальника, это совсем не то, что ждут от джедая, но, возможно, Микари прав, и Ордену нужно измениться вслед за меняющимся миром. Но пойдут ли на пользу эти изменения? Без всяких сомнений, эти события станут отправной точкой в новой главе истории Ордена джедаев, но чем она в итоге закончится? Расцветом Ордена или новой смутой? Все слишком сложно. Нужно время, чтобы все хорошенько обдумать. Хорошо, что это самое время есть, и совет пока занят другими делами. Слишком многое случилось. Взять хотя бы сегодняшнее возмущение в силе. Хирам Мардина и его подопечные из корпуса равновесия буквально в растерянности, впрочем, как и я сама. С другой стороны, как бы поздно ни оказалось. Нет, нет, время еще есть. Надежда есть. Проводив взглядом челнок с очередным джедаем, отправившимся на задание, Шаакти уже было собиралась направиться в зал совета, чтобы все же поговорить с Йодой о результатах беседы с Виктом, когда на соседнюю площадку приземлилась канонерка, из которой вышла Аньякура. «Магистр Ти, какая неожиданная встреча! Рада вас видеть, мастер Кура!» Поприветствовала она ее в ответ. «Похоже, нам по пути. Вы в зал совета?» «Да», припомнив, чем занималась темная женщина, Шаакти спросила. «Как ваши успехи?» «Никак, это снова был ложный след. Поначалу казалось, что мы на верном пути, но в итоге это оказалось обманкой. Похоже, этот Сидиус сплел приличную паутину, и распутать ее будет очень непросто. Мастера Толмитроса отправились на новый поиск. Есть у нас небольшая зацепка, но очень тухлая. Я же прибыла с отчетом, доверять такой связи, сами понимаете, нельзя. Кстати, магистр, не просветите меня, что тут происходит. Мы полтора месяца были слегка оторваны от остальной галактики, и не следили за новостями. Но похоже, что что-то случилось, во что Викт снова вляпался. Шаакти на мгновение прикрыла глаза. Это долгий и непростой рассказ. Темная женщина указала на один из боковых проходов. Может, пойдем длинной дорогой, подходящей для долгого разговора? Подумав пару секунд, Тагрута кивнула. Да, мне кажется, вы должны это узнать, мастер Кура. Что, сила так говорит? Собеседница усмехнулась. Можно сказать и так, припомнив не такие уж и давние события, Тагрута кивнула. Свернув в полутемный коридор, Шаакти начала говорить. По мере ее рассказа выражение лица Кура менялось, а в конце рассказа она грязно выругалась. Какого хатта? Вы вообще понимаете, что произошло? На нас и так косо смотрит не то что на окраинах, а на самом Карусанте, а теперь выльют дополнительный чан дерьма на орден. Хотя Вик тоже хорош, отколоть такой номер. Надо же, женился, и уже детишек успел заделать. Да ситх с этим, он же знает, какой винду упертый банта, так какого хатта он сам усугубил ситуацию. Да куча еще выясняется, что Мика, сынок Трас, вот так номер. Всякого я ожидала, но жизнь не перестает удивлять. Жаль, я не видела лица Миса. Вы ее знали? Удивленно спросила Шаакти. Не то чтобы у нас было знакомство, мы из разных поколений, но я о ней слышала. Та еще особа. Между прочим, давняя подруга Миса, пояснила Кура. Более странной парочки я в то время не видела. Они ведь были настолько непохожи, насколько это вообще возможно. А то, что он теперь главнокомандующий, вас не смущает. И кстати, вы не особо удивились, услышав об этой Ардин. Хрен с ним, с главнокомандующим. Темная женщина на ходу пожала плечами. Возможно, это не такой уж плохой выбор. На первых порах можно было сказать, что ему сопутствует удача, но теперь ясно, что он разбирается в войне и находится на своем месте. Что же до его женушки, как оказалось. Вот такого роста, Кура показала рукой, волосы фиолетовые, с вороненым отливом, и глаза цвета расплавленного золота, закончила за нее Шаакти и удивленно спросила. Вы ее знаете? Не то чтобы знаю, Кура отрицательно мотнула головой. Столкнулись как-то раз. Я как раз Викта искала, и в его комнате встретила ее. Правда, тогда я не знала, что они женаты. Но вы предполагали наличие у них отношений, заключила Тагрута. Почему вы ничего никому не сказали? Темная женщина рассмеялась. Мика большой мальчик, и сам должен разбираться со своими проблемами, тем более я не его учитель, а он давно не падаван. Может быть, в другое время. Но сейчас, когда идет война, нет, это совершенно не мое дело. Шаакти тяжело вздохнула. Могу я попросить вас об одолжении? Поговорите с ним, с Мика. Зачем? Я не понимаю, почему он так поступил, точнее, не до конца понимаю. Но одно я знаю точно, он нужен ордену, как джедай. Но сейчас мне трудно подбирать слова. Возможно, вам удастся найти общий язык с ним. Несколько минут Кура молча шла рядом, а затем ответила. Хорошо, не знаю, зачем, но я поговорю с ним. Войдя в кабинет, я увидел Диларухан Нику, которая сидела в кресле. Перед ней, на столе, стояла початая бутылочка вина, кажется альдеранского, если верить этикетке. В руках она держала бокал. Увидев меня, женщина отсалютовала им. Доброе утро, командующий. Вижу, вы отмечаете свою отставку, высший адмирал, или горюете? Ну что вы, конечно отмечаю. Мне уже много лет, в общем. Пора уходить на покой, дать дорогу молодым. Ханника тихо рассмеялась. Сейчас вот сдам дела и отправлюсь свою первую правнучку навестить. Уже годик ей, а я ее только по голосвязи и видела. Кстати, пользуясь случаем, поздравляю вас. Вы скоро, если верить слухам, станете отцом. Это хорошо. Дети, это всегда хорошо. Благодарю. Да, это достоверная информация. Я невольно улыбнулся. Ох уж эти слухи. Ладно, допив бокал, женщина стала серьезной. Это все хорошо, но вернемся к серьезным делам. Как старший офицер главного штаба, я официально передаю вам дела, лорд Викт. Хотела бы я, чтобы дела перешли к вам в полном порядке, но вы в курсе текущей ситуации. Не скрою, вам будет нелегко. Поверьте, я в курсе ситуации. Мои офицеры уже ведут всю необходимую работу, так что заминки как таковой не случится. Считайте, что наша встреча – чистая формальность. Надеюсь, вам будет сопутствовать удача. Хочу предупредить, не все рады вашему назначению. Было бы странно, если все было бы иначе. Но не волнуйтесь, у меня очень широкие полномочия, вплоть до того, что я могу кое-кому и зубки пообломать, если придется. Встав, женщина вышла из-за стола и указала на него. Теперь это ваше место, лорд Викт. Не буду вас задерживать. Я поклонился. Благодарю за службу, высший адмирал. Дождавшись, пока она покинет кабинет, я медленно сел на теперь уже свое место. Вот все и начинается. Теперь вся ответственность на мне. А как и сказала Ханника, Ситуевина у нас не ахти. Да, мы немного дали по соплям конфедератам в западных частях колоний, но и те не остались в долгу, отвесив нам пару ответных оплеух во внешнем кольце. И с этим срочно нужно что-то делать. Положение шаткое, ресурсы ограничены, времени на подготовку почти нет. Из плюсов, моя армия с начала войны в такой обстановке живет. Но все же работы не початый край. Реформа штаба, создание штурмового корпуса. Да и с армией и флотом не все гладко. Деньги, деньги и еще раз деньги. Вот в чем вопрос, кто виноват и что делать. Мать его, бедный Йорик. Хорошо хоть атрисианцы радуют. Спартиклоны зреют. Первая партия заложена почти полгода назад, и через 7 месяцев 20 миллионов бойцов вольются в ряды штурмового корпуса ВАР. Немного, но уже что-то, и это не последняя поставка, стройка на Центаксе 2 идет полным ходом. Кажется, во второй секции не сегодня-вчера должны были заложить еще одну партию в 20 миллионов. Готовность – через год. К концу четвертого месяца будут достроены третья и четвертая секции. Плюс, нужно выбить финансирование на новые корабли от Лиры, она там еще что-то доделывает, но в принципе их уже можно запускать в производство. И тогда в разговоре с сепаратистами у нас появится новый, очень весомый довод. Через минуту в кабинет вошла Линарига, прервав мои размышления. «Лорд, через 30 минут будет собрание офицеров главного штаба. Ты подготовила списки?» «Да». 11 из 148 офицеров из него уже подали прошение об отставке. «Вот как», — я усмехнулся. «Ну что же, нашим бантам легче. Замена готова, мы готовы уведомить офицеров о новых назначениях. Правда, некоторым потребуется время на передачу дела и время, чтобы прибыть на Корусант. Вы должны завизировать 37 приказов о повышении званий». Адмирал подала мне дотапот. Да, один из них уже прибыл, ожидает в приемной. Я взяла на себя смелость выделить вам окно для личной встречи. Приглашай, взяв дотапот и вставив в него буквально вчера полученные кодовые цилиндры, я начал подписывать приказы. Контр-адмирал Траун прибыл для получения дальнейших указаний, лорд Викт. Подняв глаза на вошедшего часа, я усмехнулся. Почему не по форме докладываете, дорогой мой? Похоже, мне удалось слегка сбить его с толку, но только слегка. Внешне он никак этого не показал. Тут его камлинг пискнул сигналом пришедшего сообщения. Траун, посмотрев на улыбающегося меня, открыл сообщение. И тут его бровь взлетела вверх, пробив таки маску невозмутимости. Похоже, я обязан вам повышением. Да, адмирал Траун, вы мне нужны на посту в генеральном штабе. Вижу, перестановки уже начались. Именно так, присаживайтесь. Я обрисую вам фронт вашей работы. Что-то мне подсказывает, что работы будет много, не без этого. Но я уверен, что вы справитесь, адмирал. Прозябать на должности командующего пусть отдельный, но все же эскадры, это совершенно не ваш уровень. А там, Чисс указал пальцем наверх, в курсе, конечно, у меня полная свобода действий насчет армии и флота. Зная вас, мне одновременно не терпится начать работу, а с другой стороны страшновато. Траун слегка улыбнулся, а затем его мимика вернулась к обычному состоянию легкого пофигизма. «Итак, я внимательно слушаю, главнокомандующий. Я возлагаю на вас большие надежды, и эти надежды не на пустом месте возникли. Я рассчитываю на вас, адмирал Траун. Ваши навыки будут незаменимы при планировании операций. Вы возглавите стратегический отдел штаба. Наши сроки очень сжаты, я имею в виду всю войну целиком, адмирал». «Через год эта война должна окончиться нашей победой». «Год», Траун словно смаковал это слово на языке. «Год, а это вообще реально?» «Более чем. Скоро у нас появится больше ресурсов, чем имеется сейчас. Производство клонов ограничено, даже если брать в расчет новые линии. А увеличить армию за счет других бойцов будет непросто, лорд Викт. Это так, но мы должны справиться, адмирал. У нас нет другого выхода. Делайте то, что умеете, и я вам гарантирую, что адмиральское звание – не последняя ступень вашей карьеры. По виду Трауна было видно, что он хочет что-то сказать, но Чисс удержался, и я продолжил наш разговор. А теперь перейдем к деталям. Послав сообщение лорду Викту, теперь уже главнокомандующему Великой армии Республики, лейтенант Ром Мок не рассчитывал на быстрый успех. Даже то, что он упомянул в послании имя той джедайки-целительницы Ашшимюррей, не вселяло надежды. Более того, после того, как Викта изгнали из этого ордена джедаев, данный факт мог сыграть против него. Каково же было его удивление, когда ему поступило сообщение о времени, так сказать, аудиенции. Воспрянув духом, лейтенант с самого утра направился в главный, точнее, теперь уже генеральный штаб. Не сказать, что он был частым гостем на таком уровне, но все же пару раз бывал здесь вместе с начальством и мог судить об изменениях, произошедших здесь. Пусть времени прошло не так и много, а изменения были. Для начала Мок отметил, что штаб помолодел, и это не касалось звания офицеров, а их возраста. Стало намного больше женщин-офицеров, причем в немалых званиях. Кто бы что об этом ни говорил, но награды, а иногда и шрамы свидетельствовали о том, что карьеру они делали явно не через постель. Ром скептически относился к таким слухам, а уж после сообщения о том, что Викт женат, и вовсе высмеивал горе конспирологов. Хотя сам он не сильно приветствовал женщин-офицеров, считая, что им не место на войне. Да, врачи, может быть, техники, но командиры боевых кораблей и полков – это нечто из ряда вон. Впрочем, вслух он свои мысли по этому поводу никогда не высказывал. А теперь, похоже, это и вовсе чревато проблемами. Наконец, дождавшись назначенного времени, его пригласили в кабинет лорда Викта. Оправив форму, с некоторым трепетом Ром открыл дверь. «Лейтенант Ром Мок, медицинская служба, признаться, вы меня заинтриговали», Викт, внимательно смотря на него, жестом указал на кресло. «Вы упомянули вопросы, связанные с ранеными бойцами, но не указали конкретики». «Так точно, лорд Викт. По долгу службы я столкнулся с одной проблемой, и, как мне кажется, нашел решение. Сейчас, согласно данным медслужбы первой секторальной, на нашем попечении в Центральном военном госпитале находится 4172 бойца клона и еще 1811 других тяжелораненых бойцов. В остальных секторальных армиях находится еще около 1500 клонов и 500 неклонов. Все они имеют тяжелейшие ранения, которые перечеркивают их дальнейшую службу. Я имею в виду поражение органов, потери одной или нескольких, а то и всех, конечностей, обширные ожоги. Мы спасли их жизни, и они не умрут, но персонал между собой называет их обрубками, а ведь многие из них имеют ценнейший военный опыт. Я предлагаю создать специальную программу для восстановления таких бойцов, если они захотят продолжить военную службу. С этими словами он выложил на стол голодиск со своим проектом. Викт взял его и, вставив в датапад, начал читать, время от времени хмыкая. Я понимаю, что это будет довольно дорогостоящим предприятием, но лорд Викт известен своей заботой о солдатах, и он не может не заинтересоваться. И действительно, закончив чтение, Викт внимательно на него посмотрел. Это довольно амбициозно и слегка спорно с этической точки зрения, но это интересно. Я проконсультируюсь кое с кем, но предварительно вы можете рассчитывать на мою поддержку. Ожидайте вызова для окончательного решения и готовьтесь к переводу. Лорд Викт, вы предложили этот проект, вам его и реализовывать. Вы свободны, лейтенант. Отсалютовав, Ром Мок, слегка окрыленный удачей, направился к двери. Уже закрывая ее, он уже не услышал слов Викта. Ром Мок, значит, темный солдат. Интересно, девки пляшут по 4 штуки в ряд. Получив сообщение от темной женщины, я несказанно удивился. Да что там, я в принципе недоумевал, с какого перепугу она просит о встрече. С другой стороны, если следовать плану, то мне нужен был кто-то вроде нее, чтобы поговорить и попросить о помощи. И хотя сейчас немного рано, но возможно, что и в самый раз. Так что, набросав ответ, я отправил ответное сообщение со временем и местом встречи, которое должно быть несколько тайным, учитывая тему предстоящего разговора. И вот, вечером, заглянув в казармы Мерн-13, естественно по делам, после слегка изменил маршрут, избегая камер, и в итоге оказался в одном из малых ангаров, где скопилась битая техника, восстанавливать которую не имело смысла, но растащить на запчасти еще было можно. Прибывающие на Корусант части так и поступали, что можно было отремонтировать, чинилось прямо на кораблях или секторальных базах, остальное было мертвым грузом, от которого избавлялись при любой удобной возможности. В самом дальнем углу покоился корпус Атте, без ног, орудия и половины проводки. Забравшись в десантный отсек через полуоткрытую дверь, я принялся ждать. Где-то через полчаса я услышал тихие шаги, а еще через минуту появилась и их обладательница. Белокурая женщина молча проскользнула внутри села напротив. «Ты даже не возмущаешься? Что-то новенькое. Кстати, здравствуй, Аня. Это охренеть какая странная ситуация, Мика, учитывая все обстоятельства. Но ты все же объясни, какого ситха такая секретность? И вообще, что ты творишь в последнее время? Ну, как раз ситх и виноват. Что до остального? Одно плавно вытекает из другого. Это непростой разговор. Мне нужна твоя помощь». С этими словами я протянул ей свои мечи, собранные в посох. Женщина несколько секунд колебалась, а затем взяла их. «Ты же покинул орден, но ты понимаешь, что делаешь. Я тебе доверяю, и именно поэтому прошу помощи. Высшая форма доверия между джедаями – это церемония обмена мечами. Впрочем, церемония – это слишком громкое слово, все может происходить без свидетелей, да и какого-то определенного порядка проведения сего действа не существует. И сейчас я продемонстрировал, что доверяю ей». Впервые на моей памяти Аня Кура смутилась. «Знаешь, это всего второй раз в моей жизни. Спасибо, Мика. Это много для меня значит. Так что ты хотел? Вижу, что дело серьезное, раз все так оборачивается. Но почему именно я? Мог бы магистра Ти попросить. Вы всегда были в хороших отношениях. Кстати, именно она попросила меня встретиться с тобой, хотя я не совсем поняла, зачем. Вот как? Да, по-видимому, она хочет вернуть тебя в орден. Считает, что ты нужен нам. Просила разузнать о твоей жене». Я горько усмехнулся. «Рад, что она так считает. Но время сейчас для возвращения неподходящее от слова совсем. Пообещай мне, что то, что я тебе сейчас расскажу, не достигнет чужих ушей до нужного времени. Это очень важно». Кура несколько секунд думала, а затем протянула мне свой меч. Я бережно взял его, отдавая дань моменту. Не ожидал я от нее ответного жеста. «Не знаю почему, Мика, но я хочу верить тебе, верить в тебя. Поэтому я доверюсь твоим словам. Обещаю, что буду хранить то, что ты мне расскажешь, в секрете. Спасибо. Я рад, что ты мне поможешь. Честно говоря, я не знаю, что делал бы в ином случае. Нет, я как-нибудь выкрутился бы, конечно, но так будет намного лучше». Снова обменявшись мечами, мы на минуту замолчали. Не знаю, о чем думала моя собеседница, но я вспомнил слова Йоды, сказанные нам когда-то. Вот ведь Йода, старый хрыч. Возможно, я должен перед ним извиниться. Как-нибудь потом я это обязательно сделаю. И что ты хотел рассказать? Полагаю, это очень серьезно, более чем. Вопросы жизни и смерти, если так можно выразиться, галактического масштаба. С чего бы начать? Для начала объясни, какого ситха ты покинул орден? И зачем женился? Вздохнув, я ответил. Это сложные вопросы, Аня. Пожалуй, начну с более простого. Почему я женился на Арден? Я, можно сказать, спас ее. Она была оторвана от мира, и все для нее вокруг было чужим. Возможно, я стал якорем, который удержал ее. Потом мы оказались в одной постели. Тогда это не было любовью, но затем стало ею. Дальше она забеременела, и я сделал ей предложение. Это было правильно. Но кто она вообще такая? И чем она тебя зацепила? Я нервно хихикнул. Ох уж это женское любопытство. Эй, Кура возмутилась.